К моему удивлению, бабушка вынула из буфета и водрузила на стол две серебряные стопки и чуть початую бутылку брусничной настойки. Потом, поколебавшись пару секунд, добавила к этому полуштов пшеничной. Увидев мое удивление, она пояснила: «Помянем Викишу, сыночка моего, твоего папку». Пробиваясь через бабушкин прерывистый вздох и грохот посуды от плиты, донесся сдавленный всхлип. Бабушка покосилась на Идю, поколебалась секунд пять, после чего со вздохом медленно достала третью рюмку и сказала: «Иди, Едвига Карловна, помяни и ты. Все же не чужая ты нам, 30 лет в услужении, еще со старого дома, почти с самого детства. Сколько тебе было, когда к нам попало? 15, вроде. 14, Зося Марковна. Тем более, Едя, тем более». Пока кухарка завершала какую-то загадочную манипуляцию, вот что там можно так старательно делать, если сало уже порезано, а сковорода еще не нагрелась, и вытирала руки о фартук, бабушка налила все три рюмки, себе примерно половину, Яде, полную настойки, мне водки. Служанка, подойдя к столу, садиться не стала, чем заслужила чуть заметный одобрительный кивок бабушки. Та произнесла: «Хорошего тебе посмертия, сынок, пусть Рысюха примет тебя ласково». Тетка Едя лихо махнула свою стопку, закусила капусткой и вернулась к плите, тихо промолвив: «Покойтесь с миром, Викентий Юрьевич, хороший вы были хозяин. Я вспомнил, как в первый и единственный раз пил водку, после стычки с крысюками и заранее передернулся. Правда, после выпитого потом стало легче, тепло и приятно». Задержав дыхание, сделал глоток из рюмки. На мгновение появилась мысль выпить как следует, чтобы хоть на вечер забыть все проблемы, но в ушах как наяву прозвучал папин голос: «Запомни, Юрка, водка не решает никаких проблем и никому ни в чем не помогает. Она не смывает стыд и не облегчает горе. Она только откладывает решение проблемы и тем самым, как правило, делает ее тяжелее. Не верь водке, она обманет, и облегчение от нее ложное и краткое. А потом обязательно придет похмелье, и от выпитого, и от нерешенного. Так что я решил не поддаваться соблазну, хотя бы в память о папе, и ограничиться одной, максимум, двумя рюмками». Бабушка мелкими глотками, морщись, выпила налитое себе, а потом вдруг спросила: «Юра, ты что, уже пил водку?» Пришлось рассказать о том случае в лесу. Я старался делать упор на том, что все прошло быстро и легко, и совсем не страшно, упирая на то, как выгодно получилось по трофеям и на тупость монстров, которые использовали золотой самородок для метания из пращи. Но бабулю, похоже, провести не удалось. Она у меня далеко не дура и поняла, что если бы все было так легко и просто, то батя не стал бы меня потом водкой отпаивать. Потом я рассказывал о нашей поездке и обо всем, что случилось в конце ее и после того. Только про сотрудничество с жандармерией я пока умолчал. Тетка Едя, подав горячее, так и сидела в сторонке, около разделочного стола и внимательно слушала. Решил, что прежде чем пускать такую новость в массы, надо посоветоваться с бабушкой, как и через кого это лучше сделать. Что утаить не удастся, сомнений не было, до первой телеграммы все эти секреты. Потом Едвига все же ушла к себе, а в воспоминания опустилась бабуля. Она перемежала смешные истории, происходившие когда-то с папой, и описание его достижений. Было и смешное, и грустное, и вызывающее гордость. Мы долго сидели на кухне. Бабушка еще дважды подливала себе по чуть-чуть настойки, я же цедил все ту же первую рюмку. Расходились мы уже за полночь. Грусть не ушла, но стала какой-то иной, точно, как пишут в книгах, легкой и светлой. Хотелось не выть в голос или как-то забыться, а наоборот, сделать что-то такое, чем папа мог бы гордиться, если бы был жив. Бабушка отправилась спать на диван в своем кабинете, сказала, что не хочет в темноте по лестницам лазить, но мне вдруг подумалось, что ей это, наверное, уже просто трудно из-за возраста. Как оказалось, постель мне перестелили еще вчера, на третий день после моей телеграммы, на всякий случай. Родная комната показалась какой-то незнакомой, не то из-за темноты, не то еще по какой причине. Даже не сразу удалось на ощупь раскрыть постель и найти, куда сложить покрывало с нее. В процессе возникла откуда-то мысль, что надо свет включить. Почему включить, а не зажечь, так и не понял. Опять фокусы дырявой памяти и рваных тонких тел. Заснул я, вопреки опасениям, практически мгновенно. И сразу понял, что это не сон. Я узнал поляну, на которой видел нашу хранительницу, когда она признавала меня главой рода. Вроде бы тогда было что-то еще, но что именно, не могу никак вспомнить. И не старайся. А вот и она, моя богиня. Серая, в зимней шубке, несмотря на лето вокруг. Рысь. Я закрыла часть воспоминаний до поры. Когда все вспомнишь, поймешь, зачем это сделано, я объясняла. Вы, смертные, постоянно везде лезете. Порой это забавно, а порой раздражает. Иррррр. Умудрились расшатать часть моих блокировок. Надо же. В общем, странных воспоминаний и обрывков знаний не пугайся, это нормально, это из-за заплаток на твоей душе. Но ваши фокусы можно и на пользу мне обратить. Я готов, Рысюха. Конечно. Встретишь своих жандармов, можешь рассказать, что я опять приходила к тебе, проверила цельность души. Остальное они знают, может и тебе расскажут что-нибудь. Я лишнего говорить пока не буду, ниоткуда тебе это знать. Так, чтобы подозрений не вызвать. Еще скажешь, что вспомнил часть того, что было на том хуторе. А именно, что случайно услышал, как Конопельченко бурчал себе под нос, называя студента, который привез ему траву Алексы Горбоносой. Что-то вроде, жадный горбоносый черт этот Алекс, столько драть за пучок травы. Но я же этого не помню. Теперь помнишь, какая разница, сам это услышал или от меня, любую проверку на ложь, которую могут устроить смертные, ты пройдешь, я закрепила воспоминания. Можно спросить, зачем это? Это нужно мне, остальное тебе знать не нужно, вообще. Да, еще добавь, что он тогда же еще шептал. Надеюсь, травка будет на самом деле с божественным эффектом, как этот студент обещал. И не затягивай с этим. Все понял, да, великая. Не льсти зря, мы оба знаем, что до великой рыси мне, как тебе до императора. Твою веру и преданность я и так вижу. И не забудь про учебу. Мне ваша идея с Могилевым нравится и будет на пользу нам обоим. Все, спи. И я уснул. Пропала богиня и ее поляна. Осталось только чувство мягкости и покоя. Как будто я одновременно и плыл, и летел. Ощущение времени тоже размылось. Было непонятно, прошло несколько мгновений или несколько лет, но и это меня не беспокоило. Глава 19. Проснулся я на рассвете, полностью выспавшимся и отдохнувшим. Эмоции тоже улеглись. Это не было тем барьером, как раньше, просто все ощущалось так, будто события произошли достаточно давно, и я уже отгоревал и отпереживал свое. Надев свой привычный повседневный костюм, тот, что льняной, на лето, спустился вниз. Бабушка тоже встала недавно. Она заметила мое состояние и удивилась вслух. «Что-то ты сегодня на удивление бодрый, даже не зеваешь. И настроение, смотрю, тоже в порядке. Я сегодня ночью Рысюху видел. Она мне кое-что рассказала, дала пару поручений, а потом отправила отдыхать. Наверное, и обеспечила отдых. И еще, тут я немного замялся. Ты, бабуль, не обижайся, но она как-то так сделала, как будто все, что произошло, случилось уже давно. Печаль и горе по папе остались, и скучаю я по нему очень, но все такое, приглушенное, словно привычное. Как маму вспоминаю, так и его. Если вдруг у меня настроение слишком хорошее будет, то, да что ты глупости городишь, простите, боги, перебила меня бабушка. Ты что, считаешь, что как минимум год должен ходить в постоянной печали, что ли? Да так и свихнуться можно. Помогла тебе богиня, и хорошо, тебе дальше жить и рот поднимать, остальное все ботва. Бабуля даже ногой притопнула, для внушительности. Тетя Едя еще не пришла, и сейчас моя единственная родственница возилась с еще одним экспериментом старика Пырейникова, самоваром с магическим нагревом. Макр, который служил накопителем, мастер упрятал под не слишком удобную крышечку, зато сделал его с возможностью подзарядки. Не так, как с макром животного происхождения, почти неограниченно и с самозарядкой от фона, всего полсотни циклов заряд-разряд, и только при прямой передаче силы от одаренного. Надо было взяться за ручки и направить поток в камень. Именно это бабуля и собиралась сделать, видимо, хотела попить чаю. А заряд в кристалле иссяк. Разжигать же плиту и делать прочую черную работу она бы без совсем уж крайней нужды не стала. Бабуля была упорной сторонницей старых порядков и истово блюла шляхетскую годность, а также все атрибуты сословного положения. Вдруг она усмехнулась и подозвала меня. «А ну-ка, иди сюда. Тебе же уже полные 18, магия должна пробудиться. Вот и начнем тренировать. Для начала, на зарядке камушка. Тем более, если у тебя твердь, то работать с кристаллами должен легче и лучше, чем кто другой. Сплошная польза. И тебе тренировка, и я силы сохраню для своего огорода, и чайку попьем. Бабушка моя при замужестве тотем и фамилию не меняла. Это было и условием ее семьи, иначе замуж отдавать отказывались, и перестраховкой. Дар у нее был ровно единичка, как минимум до второго знака нули. И при смене хранителя, что неизбежно отражалось на даре, поскольку канал к одному богу рвался, а к другому, создавался, могла просесть в силе, что для нее означало превращение в нулевку. Конечно, при вхождении в сильный род потенциал мог и подрасти, но в данном случае шанс на это был минимальным, а вот риск – серьезным. Так что юная Зося даже не пыталась оспаривать волю своего деда и так и осталась Морковкиной со способностью ускорять рост некоторых растений. Вот только сил ее хватало не на многое, зато те же огурцы у нас на столе появлялись недели на две раньше, чем у соседей, а зелень для приправы через неделю после того, как освободившаяся от снега земля достаточно прогревалась, одновременно с первой травкой на пригорках. Так я согласен, вопрос только, как это делать и насколько меня хватит, потенциал хоть и двойка, но развитие-то ноль. Развитие – это какую часть силы ты осознанно использовать можешь и вливать в свои конструкты. А сколько в тебе силы содержится и можно из тебя в накопитель перекачать, это как раз потенциал. Должны же были тебя этому учить, бестолочь. Забыл. Вот вообще, я же говорил, дыры, про некоторые даже не знаю. Ох мне, старый, совсем из головы вылетело, внучек. Ладно, бабуль, не причитай, лучше рассказывай. Что делать, а то до приходя тетки еди провозимся, опозоримся перед ней. Бабушка фыркнула. Скажешь тоже. Короче, берешься за ручки. Был бы это нормальный зарядник, сам бы из тебя силы тянуть попытался. В это вот добро силу надо запихивать. Короче, слушай. Под бабушкиной инструкцией бился минут 10, а потом как щелкнуло что-то, я прочувствовал канал и внутри прибора, и в себе, и словно открыл заслонку, заполняя камушек. И, надо сказать, ощущения были абсолютно не похожи на те, что описывала бабушка и которые я пытался у себя вызвать по ее указаниям. Думаю, без этих указаний было бы быстрее и проще, но вслух этого, конечно же, не скажу. Ну, наконец-то, и я бы быстрее заполнила, наверное. Дальше все было просто. Прибор содержал еще два кристалла. В одном было прописано нагревающее заклинание, или конструкт, или плетение. Терминология отличалась в разных регионах и даже в разных учебных заведениях. В другом размещалась структура, вот, еще одно название для того же самого, ответственное за управление и сигнализацию. Проще говоря, этот третий макро обеспечивал работу кнопки «включить-выключить» и двух огоньков, один из которых сигнализировал о наличии достаточного заряда в накопителе, а другой – о закипании воды. Так-то Роман Федорович собирался вроде как сделать так, чтобы самовар после закипания сам выключался, но потом то ли не справился с задачей, то ли поленился, то ли просто передумал. Пока самовар закипал, бабуля вынимала из шкафа и нарезала заитки к нему, это она считала позволительным, мол, не безрукая. Вообще, те грани, которые разделяли в ее понимании приличествующие, позволительное и недопустимое, были весьма тонкими и извилистыми. У меня в детстве даже игра была, пытаться угадать, к какой категории она отнесет то или иное действие. Честно признаться, до начала плотного обучения у папы угадывал меньше, чем в трети, а то и в четверти случаев. На столе в итоге оказались светло-серый, ноздреватый хлеб, масло, сыр, мелко порезанный окорок вместо ветчины и два вида варенья. Все это, надо понимать, не было завтраком в бабушкином понимании, а только утренним чаем. Завтрак с обязательной кашей ждал еще впереди. Ну, а поскольку бабушка сама неоднократно определяла, что это не было нормальным приемом пищи, то и разговоры о делах в процессе также не могли считаться нарушением приличий. Для начала я, пользуясь отсутствием прислуги, рассказал бабушке про свои отношения с жандармерией. Она, подумав, одобрила мои шаги, в том числе и желание особо не афишировать мой новый статус, правда, не с той точки зрения, как я полагал. Ладно бы, в штат взяли, экспертом, солидная должность в солидной организации, с мундиром, с чином и выслугой. А так, по приглашению, ну, для студента оно еще нормально. Только чтоб потом люди не злословили, если что. Какое еще если что, ты о чем? Бабушка посмотрела на меня, как на несмышленыша. Ты же в штат, как я понимаю, не собираешься. Будешь семейное дело продолжать, вот. А злые языки обязательно скажут, что, мол, Рысюхин сколько лет крутится, а его все никак не берут, видимо, совсем бестолковый, и плевать им, что ты сам никуда не просишься, скрыть все равно не получится, первая же телеграмма, и, скажем так, что твоя способность заинтересовала врачей, и они время от времени будут приглашать тебя для помощи, пока ты на учебу не уехал, а телеграмма от корпуса жандармов потому как они в ту лабораторию обратились, а те тебя посоветовали. До твоего отъезда в Могилев тех телеграмм вряд ли много будет, а самому тебе покататься придется, пока все дела примешь. И кто там знает, куда ты на самом деле поехал. А какая разница в этой истории по сравнению с тем, что есть? Да ты что, совсем разные вещи же, неужели не понимаешь? Вообще разницы не вижу. Вот же балбес. Одно дело, если числишься за штатным работником, считай, подручным, которого в штат не берут, и совсем другое, специалист, которого со всем уважением иногда приглашают помочь и подсказать. Совершенно же разное положение и статус. Попытки доказать, что внештатный сотрудник и заштатный подсобник это совершенно разные вещи ни к чему не привели. А потом я вдруг осознал, что если бабушке не могу объяснить разницу, то другим, кто так же подумает, никто и объяснять не будет. В общем, бабушкину логику я так и не понял, но принял то, что думающих также может быть много и согласился с предложенным сценарием. Тем временем перевалило за 6 утра и в доме стали появляться наемные работники. Тетка Едя, совмещавшая обязанности кухарки и горничной, а также Семеныч, дворник и стопник, плотник и бабушкин помощник по саду. Третий из них, приказчик винной лавки, и он же в ней грузчик, Ленька Патрикеев, приходил позже, ближе к 8 и начинал готовить свое заведование к открытию в 9. Мы с бабушкой закончили чаепитие и перешли в ее кабинет, где Едвига уже убрала с дивана постель. Там мы перешли на обсуждение дел по принятию наследства и их порядка. Тут же вылезла новая проблема, о которой я до этого особо не задумывался. Выяснилось, что заниматься этим всем я не могу, потому что мне нечего надеть. Попытки возмутиться бабуля пресекла на корню. Дорожный костюм испорчен. Даже если убрать ту жуткую штопку, что ты на себе привез и сделать все аккуратно, а не по-солдатски, то и тогда жилет и пиджак тебе никуда на выход надевать нельзя. Скажут, обнищал Рысюхин, в рванье штопаном ходит. Да и брюки тоже пострадали. Это только ты по малолетству да твои помощники по мужской слепоте не увидели повреждений на ткани. А там и подпалины, и потертости, и мелкие дырочки. Да и воняет от них гадостно. Короче, только для работ по саду, а лучше отдать на благотворительность малоимущим. Дальше, гимназическая форма, сразу туда же. По дому, споров нашивки, ходить еще допустимо, если не при гостях, и все на этом. Ты уже не гимназист, вот и нечего второгодникам рядиться. Дальше, то, что на тебе сейчас, это подростку годится, взрослому человеку, главе семьи, только по дому ходить от силы, по своим предприятиям, а в ту же бакалейную лавку сбегать, я тебе сбегаю, про это вообще забудь, что позволительно было детенку, то взрослому ни-ни, есть Едя, есть пацаны соседские, что можно нанять на посылки, как ты в детстве бегал, только если важный гость ожидается, можно сходить самому какое-то особое угощение выбрать, или зайти по делу к бакалейщику и заодно, по дороге, прикупить чего-то наподобие печенья или бисквита к чаю. И все это, не в этом. И, да, отдельно, никакой беготни больше, только шагом, с уважением к себе и людям. Так и оказалось, что мне за ворота выйти ни в чем, кроме костюма, что 1,5 года назад шили для похода в гости. И то я из него вырос, даже оставленный запас длины на рукавах и штанинах не особо помог, костюм был банально узким практически везде. Но, как сказала бабуля, издалека выглядит более-менее, от коляски до портного и обратно дойти можно, если руками не махать и резких движений не делать, а потом до магазина готового платья, подобрать что-то не такое позорное, как остальной гардероб на время, пока нормальный костюм шьется. Я высказал предложение, а может, ну его, с приличным костюмом, мне 2,5 летних месяца до академии, которые я проведу в основном на винокурне да в броваре, а там поступление, на которое можно явиться и в парадном гимназическом. После же так и так придется форму академии покупать. Бабушка только руками всплеснула. Это ты в геральдическую палату и дворянское собрание намереваешься в готовом от Мулермана явиться смерти моей хочешь, или позора на мои седины ладно еще к поверенному зайти завещание почитать, на грани приличий, но простительно. Ладно, в банк, это рабочий визит, да и ты в трауре, имеешь полное право на наряжаться. В общем, она еще не меньше 10 минут чехвостила меня бестолочью, позором семьи и чучелом огородным, пока немного не успокоилась. А еще визиты принимать. Ты, когда официально в права вступишь, к тебе вся родня дальняя, все знакомые и соседи, все должны будут с визитом явиться, высказать еще раз соболезнования и поздравить с главенством в роду. В чем ты их встречать собрался? В парусиновой робе, как батрак. Только когда бабушка окончательно успокоилась, удалось убедить ее, что поездка в Минск за удостоверением и для разговора со следователем тоже вполне себе рабочий момент. И то, я думаю, главную роль в бабулиной покладистости сыграла просьба Рысюхи не затягивать с этим. «Ладно», — проворчала она, — «купим у Мулермана темную тройку с визиткой и дорожную пару. Еще минимум 3 сорочки, пока у Якова Наумовича будут нормальные шить, белье, приличную фуражку и дорожные кепи. Так, надо определиться по деньгам, сколько с собой брать. Так у меня есть, Строфеев, я же говорил, что останется домой привезем. В чем проблема-то? Останется у него. Сколько там у тебя с тех камушков? 100-то есть, где-то 1370 осталось, после всех расходов в городе. Сколько? Я же тебе говорил вчера, самый дешевый 450 стоил. Я, старая, не дослышала, видать, или не так поняла. Думала, они по 40 с чем-то. Эх, бабуля, не веришь ты в меня, как в добытчика, совсем не веришь. После недолгой шутейной пикировки, сбросив на нее напряжение, окончательно определили порядок дел. После завтрака и открытия лавки Семеныч запрягает воронкой и везет нас с бабулей в магазин Надежды и к портному. В магазине просим подогнать купленное как можно быстрее, пусть даже придется доплатить. Тут бабуля слегка поворчала, но согласилась, что негоже это, не иметь в чем за ворота выйти. После портного возвращаемся домой. Насколько я знаю Якова Наумовича, это будет хорошо, если к обеду. А с учетом того, что еду к нему не с отцом, а с бабушкой, обед явно успеет остыть, а то и не один раз. Заранее страшно в ожидании тех мучений, что меня ждут. Далее, если готовый костюм подгонит и доставит в такое время, чтобы успеть к поверенному без неподобающей суеты и поспешности, то едем к нему, если нет, то сидим дома, разбираем бумаги, касающиеся состояния дел в части семейного предприятия. Сразу после этого разговора, оставив бабушку в ее кабинете, я забежал на кухню, предупредил тетку Едю, что на обед можем опоздать и что завтрак нужен плотный, а потом озадачил Семеныча. К моему удивлению, он явно обрадовался запланированной программе, что было, на мой взгляд, странно. Оказалось, что все просто. Когда его нанимали на работу, то услуги возчика по какой-то причине не оговаривали. Получилось так, что эта работа не входила в круг его обязанностей, и потому отец доплачивал ему сверхобычного жалования. Проводив взглядом Семеныча, с воодушевлением отправившегося снаряжать коляску, я пошел наверх в бывший отцовский, а теперь, получается, мой рабочий кабинет. До завтрака я успел еще разобрать корреспонденцию, отдельно уведомления о соболезнованиях, которые прислали все, кто должны были это сделать, и многие те, кто не обязаны. Более того, были траурные адреса от людей, которых я вообще не знал, видимо, от деловых партнеров. Это я отложил отдельно, для того, чтобы показать бабушке. Помимо этой скорбной части были уведомления от банка о необходимости визита к ним и о финансовых итогах прошлого месяца, деловые письма, от рутины до рекламных предложений и даже письмо из Могилева с инструкциями о том, когда следует прибыть для зачисления, что иметь при себе, а что на территорию заведения проносить запрещено. Что-то я сразу выкинул, что-то прочитал и поместил в соответствующую укладку, а их еще все пересмотреть и изучить надо. Что-то отложил для прочтения позже или обдумывания на пару с бабушкой. Звон колокольчика с кухни, разносившийся по воздуховодам системы отопления дома, о том, что завтрак на столе, я воспринял с искренней радостью и облегчением. Глава 20. Каша, почитавшаяся бабушкой за абсолютно обязательный атрибут завтрака, сегодня это была сладкая пшенная на молоке, на сей раз выступала всего лишь десертом. Главным блюдом была мочанка с пышными блинами. Едвига сделала ее на подкопченной домашней колбасе и шкварках из сала с прослойкой. Как раз, к слову, в качестве легкого застольного разговора пришелся рассказ про больничный вариант колбасы, отварной, без специй и соли. Женщины дружно ужаснулись и согласились, что так издеваться нельзя, ни над людьми, ни над продуктами. Слуги в доме ели хоть и то же самое, что мы, но отдельно, или за своим столом, или вообще в разнобой, как сегодня. Семёныч со своей порцией ушел в комнату для отдыха прислуги, а Едвига будет завтракать уже после нашего ухода. Строго говоря, то, что мы завтракали на кухне, уже было попранием норм и канонов, немыслимым лет 10 назад. Видимо, бабушке по-настоящему сложно подниматься в обеденную комнату, она же гостиная, на втором этаже. Похоже, она нашла своеобразный компромисс, установив в углу кухни отдельный стол под белой скатертью с тремя стульями вокруг, из которых сейчас осталось два. Думаю, когда мы с отцом путешествовали, она питалась у себя в кабинете, но вряд ли признается, поскольку отцу не раз и не два влетало за попытку утащить еду в кабинет. Максимум, что дозволялось, это чай с сухим печеньем. Ну, или бутылочку под легкую закуску в компании с приятелем, но это отдельный разговор, не подпадающий под карательную статью. Нельзя есть над бумагами, поскольку перед такой встречей все документы убирались и накрывался отдельный маленький столик. За разговорами, воспоминаниями и размышлениями завтрак был съеден, и мы с бабушкой отправились по коридорчику к выходу на хозяйственный двор. По пути я уточнил насчет доплат Семёнычу, так ли это. Да, есть такая заведенка. Викеша ему, дармоеду, целый рубль доплачивал за день на козлах. Мало того, что по дому ничего не делает, а жалование ему идет, так еще и рубль сверху. Мало того, если в бровар или винокурню ездили, ему, паразиту, еще и натурой перепадало частенько. То пиво пару бутылок от жары, то наоборот, водки штоф для сугреву. Как есть дармоед. Сегодня на полдня его берем, так что и полтинника хватит аглоеду. Даже много будет. Да уж, бабуля иногда слишком экономная бывает, на мой взгляд. Сам для себя же решил, что если отцом установлена такая оплата, то и менять ее просто так не буду, так что рубль надо подготовить. Не горсть медиков же ссыпать, и не сдачу требовать. В целом день прошел так, как и ожидалось. Бабуля развлекалась по полной и, похоже, получала от этого какое-то странное, чтобы не сказать больше, удовольствие. В магазине готовой одежды она особо не лютовала, видимо, чтобы сохранить время и силы на ателье. Хотя и заставила перемерить чуть ли не весь ассортимент, даже некоторые вещи, которые заведомо были не по размеру. При том, что в итоге купили и визитную тройку, и дорожную пару те, что нам принесли самыми первыми. Иногда казалось, что бабуля впала в детство и играет в куклы, где кукла – это я. Но это все цветочки, а вот в ателье я натурально готов был выть волком и бегать по стенам. 20 минут, подумать только, целых клятых 20 минут. Они выбирали пуговицы, которыми на сорочке будут пристегиваться концы отложного воротничка. Пуговицы, которые, на минуточку, скрытые, которых никто и никогда не увидит, кроме меня и прачки. Вот какая, объясните мне, кто может, какая разница, какой их 6 вариантов там будет, и зачем вообще нужны эти 6 вариантов скрытых пуговок одного размера и одного цвета, но чуть-чуть разной формы, это же рехнуться можно. Подкладку для брюк эти два маньяка, бабушка и Яков Наумович, выбирали с той же убийственной тщательностью, что и пуговицы, которые никто не увидит. Ну, в этом хоть какой-то смысл был, чтобы не натирало, не топорщилось и при этом не протерлось раньше времени. Но невидимые, драть их вперехлест сучковатым еловым поленом, пуговички. Нет, надо как-то успокоиться. Даже захотелось напиться, впервые в жизни, несмотря на все понимание пагубности такого дела и батины предупреждения, просто чтобы не было кошмаров про пуговички. Я, наверное, не скоро смогу произносить это слово спокойно и без внутренней дрожи. И ладно бы они просто сами развлекались, отпустив меня домой, нет же, постоянно спрашивали еще и мое мнение. Несмотря на то, что сразу признался, мне абсолютно все равно, чтоб я еще когда-нибудь пошел за одеждой, а особенно в ателье с бабушкой уж лучше, наверное, наизнанку, крысюков потрошить. Кстати, идея, нет, не наизнанку, кто меня туда пустит, через любой из ближайших входов, на стрельбище. После обеда, пока бабуля будет отдыхать, рвануть туда на коляске, отстрелять пяток барабанов, и картечью по старым горшкам, чтобы в клочья. Однако моим планам не суждено было сбыться. Пока мы с бабушкой обедали, разумеется, без непристойной торопливости, пока я сбегал к соседям Пырейниковым в мастерскую, закупиться оружейными макрами, чтоб не трогать запас, Семёныч успел не только распрячь воронка, но и вывесил коляску на козлы, сняв колеса. а сам исчез в неизвестном мне направлении. Нет, я понимаю, конструкция рессор из гнутых деревянных брусьев и ремней требовала особого обращения, а с учетом долгой дороги и длительного хранения в жандармерии, где никто не озаботился о вывешивании, это надо было сделать обязательно и срочно, но до чего же не вовремя. Пешком до стрельбища и обратно я никак не успевал, бегом, абсолютно недопустимо в моем нынешнем положении. Тем паче, что бабушка вопреки обыкновению после обеда ложиться не стала. Как она заявила: «Ой, мы сегодня так хорошо погуляли, я прямо отдохнула душой и зарядилась энергией». «Бабуль, ты ничего не путаешь, где ты могла сегодня гулять, если мы с тобой весь день убили на эти шмотки?» «Ну, да, я и говорю, по магазинам прогулялись. Маловато, правда, только один магазин и одно ателье, но хоть что-то. Правда, здорово же было, ты издеваешься, это многочасовая, бессмысленная, практически абсолютно пытка. В каком месте оно здорово, я уверен, должна быть какая-то международная конвенция, которая прямо и категорически запрещает такое обращение с живыми людьми». «Юрочка, ну что ты такое говоришь? Мы и так все в торопях делали, тебе все не терпелось. Но и тебе ведь под конец понравилось, ты выбором фурнитуры интересовался же. Это когда это такое было, бабуль? Может, ты с кем другим ходила, а я под конец еле сдерживался от желания спалить это жуткое место дотла, посыпать солью, а потом идти к другому, нормальному, портному». «Интересовался это как?» «Это когда на ваши многократные вопросы ответил, что мне все равно». «Тише, не кричи, ты же так внимательно рассматривал пуговички». «Я пытался увидеть между ними хоть какую-то разницу, чтобы хоть попытаться придумать иной смысл тому, что вы делали, кроме как поиздеваться надо мной». «Да боги с тобой, внучек, они же совсем разные. На одной, например, снизу цветок выдавлен. Какая разница, нет? Ну вот честно, какая разница, что там выдавлено, тем более, снизу, на пуговице, которая вообще, никогда, никому, не будет видна. Совсем никак и никогда. Ну и что ты же будешь знать, что там у тебя? Бабуль, вот честно, абсолютно никакого смысла нет во всем этом, ни на грош, ни на желудь. И я тоже никогда не буду об этом ни вспоминать, ни думать. Не знаю, до чего бы мы дошли в итоге, может, поняли друг друга, но скорее поругались бы. Однако тут принесли подогнанный костюм тройку. Они же только к вечеру обещали, только тут я сообразил, что уже вечереет, летом дни долгие, вот и непонятно. Домой мы вернулись к 4 пополудни, пока обедали, уже 5, пока туда-сюда, уже половина 6. Заодно понял, куда пропал Семёныч. Он никуда не пропадал, просто отработал условленное время и ушел домой. Костюм сел отлично, рубашка тоже. Запонки для костюма взял отцовские, с родовым гербом. Оружие с собой брать смысла не было. Трое городских врат, пусть не глубоких, достаточно стабилизировали ткань мира, чтобы не воспринимать всерьез опасность прорыва в черте Смолевич. Поэтому ограничился тем, что нацепил на пояс кортик с гербовыми ножнами, как символ статуса. Казенные присутствия все уже закрылись, но частный поверенный работает до 7, так что вполне успею, даже не торопясь. Шел и думал, что вызов какой-то странный. Обычно вызывают всех наследников сразу, чтобы ни у кого не было ни сомнений, ни соблазна утаить что-то от других. А тут, меня одного. Странно и удивительно. Поверенный носил фамилию Сребренников и был, в отличие от преснопамятного Крысановича, простолюдином, но происходил из весьма обеспеченной семьи, включавшей в себя и купцов, и промышленников второй гильдии. Причем некоторые из них, по слухам, могли бы и в первую гильдию выйти, но не хотели, или не видели нужды переплачивать. Отец считал, что младшего в свое время выучили на юриста для того, чтобы он вел семейные дела, а приемы он ведет для того, чтобы иметь официальный статус. Он как будто именно меня и именно сегодня и ждал. «Юрий Викентьевич, доброго дня. Сочувствую вашей потере, примите мои искренние соболезнования». «Спасибо, Петр Ильич. Вы, я полагаю, желаете ознакомиться с завещанием и получить на руки все полагающиеся документы?» «Да, конечно. Но разве при этом не должны присутствовать все наследники?» Поверенный вздохнул. «Разумеется. Но, видите ли, ваш отец был человеком хорошим, но и своеобразным. Я лично 3 года уговаривал его привести дела в порядок и оставить должным образом оформленное завещание, просто на всякий случай, во избежание возможных проблем и претензий сторонних лиц. А потом еще с боем выбивал из него изменения в списке наследуемого имущества, который должен идти приложением к последней воле. В общем-то, вот все, чего мне удалось добиться от Кеши. Ой, простите, от Викентия Юрьевича. Поверенный протянул мне тонкий конверт. Я полагаю, вы были с моим отцом хорошо знакомы? Да, можно и так сказать. Почти 5 лет в одном классе, из них 3, за одной партой. Потом совместные подростковые проказы на каникулах, но постепенно жизнь нас развела по сторонам. Ладно, Юрий Викентьевич, все же давайте сперва закончим с официальной частью, а уж потом, если будет такое настроение, продолжим воспоминания. Я открыл конверт и достал из него единственный сложенный пополам лист бумаги и прочитал. Все свое имущество, движимое, недвижимое, а также любое прочее, равно как и все права гражданского состояния завещаю своему сыну, если будет на то воля Рысюхи, следующему главе рода, Рысюхину Юрию Викентьевичу. Условия оговаривать не буду. Если мне удалось воспитать сына правильно, то он и сам сделает все, как должно, если же нет, то теперь уж ничего не исправишь. Папа явно писал свое завещание просто что подцепились, не то что некоторые иные, умудрявшиеся имущество на 300 рублей распределять на 30 страниц. Но то, что это писал именно он, сомнений не вызвало бы даже без оттиска родового перстня и отметки поверенного. Петр Ильич дождался, пока я дочитаю, и протянул мне картонную укладку со словами: «Вот перечень наследуемого имущества, включая реквизиты банковских счетов и условия доступа к ним, а также выписки из земельного кадастра о земельных участках, находящихся во владении рода. Список обновлен по состоянию на 1 мая сего года. Задолженностей, обременений, а также обязательств, включая кредитные, не наложено». Он вздохнул. «Вам надлежит в течение полугода с даты оглашения завещания посетить районную земельную управу, чтобы подтвердить факт наследования недвижимости и оформить ее на нового владельца. Также рекомендую в ближайшие 2-3 месяца посетить губернское дворянское собрание и отделение Геральдической палаты в Минске, там достаточно будет вашего документа, удостоверяющего личность, завещания и родового перстня. По большому счету, хватило бы и одной только реликвии, но наличие бумаг упростит и ускорит процесс. Спасибо вам, Петр Ильич, и за заботу, и за соболезнования. Я, к сожалению, не знал о ваших взаимоотношениях с отцом, пришел с пустыми руками, да и у вас еще присутственное время, нас в любой момент могут прервать. Если будет на то ваше желание, приходите в гости, в любой удобный вам день, буду рад принять вас, равно как и услышать об отце. Всенепременно, Юрий Викентьевич, всенепременно. Дружба дружбой, а пошлина пошлиной, так что 25 рублей секретарю я отдал на выходе. И это еще скромно, поскольку мы с отцом были дворянами, а наследуемое имущество, помимо личного банковского счета отца, было оформлено как родовое и налогом при наследовании не облагалось. Был бы я купеческим сыном, отдал бы 10% от оценочной стоимости наследства. В целом расходы сегодня были значительные. В магазине за готовую одежду, с учетом подгонки и доставки, отдал 42 рубля за визитную тройку, 37 за дорожный костюм, по 5.20 за две рубашки из хлопчатой бумаги и 11.40 за рубашку с 40% содержанием шелка. Всего 100 рублей и 80 копеек, плюс рубль 20 чаевых, 102 целковых как набывало, грабеж. Хотя чаевых можно было и больше выделить, приказчик немало набегался, принося и унося вещи по требованию бабули, но сумму определяла она, да еще 27 рублей за приличные летние туфли с дырочками. В пыточном заведении в качестве аванса за парадный костюм, 6 повседневных рубашек и 2 на выход взяли 40 рублей, еще 50 нужно будет занести им позже. Намного дороже, чем готовая одежда, должен я вам заметить. У Пырейниковых купил 25 малых макров на 5 барабанов и десяток средних под картечь, итого получалось 19,5 рублей, но полтинник сдачи оставил на мороженое младшей из сестер. 25 рублей пошлина за услуги поверенного. Ах да, еще рубль премии Семенычу. Итого за день на покупки ушло 215 рублей сразу и еще 50 потом. Ужас. Как-то на этом фоне взятка в 300 перестала казаться огромной. Вот она, взрослая жизнь и взрослые расходы. А еще 2 недели назад 50 рублей казались мне приличными накоплениями. Ужин прошел очень тихо и несколько скомканно. Похоже, бабушка слегка обиделась на мою оценку сегодняшнего посещения ателье, я же был просто не в настроении. Едвига, накрыв на стол и разобрав постели, ушла, поэтому я после ужина обошел владение, проверил, все ли ворота и калитки закрыты, выпустил собак, запер двери в дом и поднялся наверх, но не в спальню, а в кабинет. Там я разложил на закусочном столике принадлежности и занялся профилактической чисткой всех трех имевшихся револьверов. Как ни странно, эта возня с железом, маслом и ветошью меня успокоила и умиротворила, так что после этого я вымыл руки и лег спать. Глава 21. Этой ночью сон был просто сном, я его даже не запомнил толком. Вроде какие-то огромные, больше курицы, громко жужжащие мухи летали вокруг меня, а я хотел, чтобы они что-то для меня сделали. Короче говоря, полный бред. Особой энергией меня этот сон не наделил, так что вскакивать на самой заре я не стал, но и не разлеживался особо, так что в 7 утра уже закончил все утренние дела, включая кормление и возвращение на привязь собак и отпирание ворот. Надев новый дорожный костюм, принесенный в то время, что я ходил к поверенному, занялся сборами в дорогу. Сегодня я в Минске не собирался идти куда-то, помимо жандармерии, потому выложил большую часть денег, а именно, ровно 1000, которую, вспомнив слова отца, решил отложить на оплату первого года учебы, потому запечатал в отдельный конверт. Думаю, оставшихся 155 рублей хватит и на дорогу, и на любые возможные расходы с запасом. Револьвер, немного поколебавшись, также взял с собой, уложив в саквояж, просто на всякий случай, вместе со всем необходимым для трех полных перезарядок. Из документов взял только удостоверение личности, вдруг понадобится для оформления на службе. Поскольку не был титулованным дворянином и не собирался за границу, то и паспорт себе не выправлял. Однако сейчас, наверное, придется. Сейчас я стоял и мучительно размышлял, надо ли будет проставляться новым коллегам, и уместно ли будет взять для этого что-то из домашних запасов. Сам процесс я представлял себе более, чем смутно, но надеялся проконсультироваться у следователя, а вот что для этого нужно иметь при себе, спросить было не у кого. Эх, папа, папа, опять тебя не хватает. Наконец, решив, что кашу маслом не испортишь, уложил в саквояж бутылку клюковки и бутылку пшеничной, так, чтобы они не стучали одна о другую, и об револьвер. Смена белья, небольшое полотенце, чистые носки, вдруг придется ночевать в городе, пара чистых платков, расческа, вроде бы все собрал. Осталось придумать, как лучше добраться до вокзала. Своя коляска не на ходу, там нужен осмотр и профилактический уход, дня 2-3 еще ею не воспользуешься. Пешком, по кратчайшему пути, как бегал еще год назад, где-то версты 3-3,5. Я, приучая себя к тому, чтобы думать по-взрослому, мысленно прошелся по маршруту и невольно скривился. Было там два места, где солидный человек в костюме и с портфелем выглядел бы в лучшем случае неуместно, а в худшем – подозрительно или даже смешно. Пойти через центральную площадь, мимо пожарной части и почтамта, потом вниз, через речку и вдоль путей, по вокзальной, там версты 4 будет, а то и больше, но на площади можно взять пролетку за гривенник, на вокзал едут охотно, особенно к поезду, там легко найти пассажира. Дожил. Готов уже платить деньги за поездку по городу, хотя еще 2-3 дня назад и думать об этом не хотел. Вообще, что в нашем городе неудачно, так это расположение вокзала. Станция строилась к западу от него и чуть южнее, как грузовая и перевалочная, там, где подходящие грунты, есть место для маневровых путей, складов и прочего, и поближе к промышленным предприятиям, в первую очередь, к лесному производству и его складам. Пассажирский вокзал туда прилепили уже позже, так сказать, по совместительству. А город при этом растет к северу и к востоку, к станции за добрых полвека приблизился едва ли метров на 200-300. Вот бы устроить еще одну остановку, хотя бы только для пригородных поездов, на восточной окраине, в районе Заречной Слободы. Туда и из центра минут 10 хода, и из рабочих кварталов, что к югу от Чугунки, да и от моего дома минимум втрое ближе, чем до вокзала. Хаем и к озеру, если на нем для туристов места оборудовать, прямая дорога, строго на север, да через центр, и аккуратно восточный, более чистый, берег. Вот только как это сделать, и кто должен заниматься, ни малейшего представления не имею. С другой стороны, к северо-западу от Минска врач Зданович же смог сделать возле своей лечебницы остановку для поездов 12, именно так и возник в реальности поселок Ждановичи незадолго до Первой мировой, из частной водолечебницы на десяток коек на местной минералке. Три домика и дощатая платформа у путей, вот где пробивной человек. Без дара, без покровителей, а ты смотри. И выучился, и денег накопил, и воду лечебную нашел там, где никто искать не пытался, и дело свое построил. А если все у него получится, то и новому поселению основателем станет. Ладно, это все пустые мечтания. Лучше займусь бумагами деловыми, на потом отложенными, пока на завтрак не зовут. Успел разобрать два письма и написать один ответ. После завтрака с большим трудом отбился от попыток бабушки всучить мне небольшой перекус, для которого понадобился бы отдельный чемодан. Она уже полностью отошла от вчерашней размолвки. Спохватившись, вспомнил, как речь зашла про еду в дорогу, предупредил, что холодильный шкаф на кухню возвращать пока не надо, поскольку провонялся нещадно. Бабушка всплеснула руками. «Вот чучело, ты бы еще недельку подождал, пока вонь поглубже впитается». Но главное было сделано, она переключилась на новую задачу, а я смог аккуратно задвинуть баул с легким перекусом ногой под стол. Про дорогу сказать нечего. Купил билет в единственный на весь поезд вагон второго класса, заплатив 2 рубля, при цене третьего класса 70 копеек. Это еще ничего, лет 30 назад билет от Изяславля до Минска стоил 25 рублей 13, тоже исторический факт. Около 1880 года билет от дачного Заславля до Минска стоил столько же, сколько ведро, 12 литров, водки, а там ехать меньше даже. Потом, как расходы на строительство дороги отбились, цены, по настоятельной рекомендации великого князя, снизили до разумного уровня прибыльности. Неприятным моментом оказалось то, что вокзал, который я слышал и видел от жандармского квартала, оказался принадлежащим другой железной дороге, что шла с севера на юг, а поезда, идущие с востока на запад и обратно, останавливались на западной окраине города, в урочище Добрые Мысли. Все как в Смолевичах, даже то, что станция эта преимущественно товарная, только от центра еще дальше. Перед въездом на станцию над путями стоял бетонный мост, показавшийся мне огромным. Длины его хватило бы, чтобы под ним поместилось 3 станции, со всеми ее путями. Как я узнал от рабочего станции, у которого спрашивал дорогу к центру, он так и назывался, бетонный, и выводил на Кайдановский тракт, начинавшийся сразу за ним. От вокзала к мосту, вдоль него налево и дальше через все урочище вела улица, поименованная по названию вокзала, Московская. Прошел по ней, нырнул под мост, по которому проходила Веленская ветка чугунки, пересек небольшую площадь, где размещались биржа извозчиков и разворотное кольцо конки, и вот я на Захарьевской, а дальше все просто. Ну, прошел не как планировал, меньше версты, а почти 2,5, и что с того, небольшая прогулка. На подходе к будущему месту службы опять в голову полезли какие-то дурацкие куплеты, правда, на сей раз в них хоть какой-то смысл просматривался. Не получилось, не срослось, твоя морковь, моя ограда. Чего хотелось, не сбылось, не вырослось, ну и не надо. Выкармливать лося морковкой — идея довольно странная, конечно, но тем не менее. Я, как меня инструктировал Евгений Миронович, сразу направился к тому кабинету в кадровой службе, где мне должны были выдать удостоверение сотрудника. На входе в здание охраны не было, как и возле двери в кабинет. Само помещение, разделенное на 2 неравные части высокой стойкой, напоминало банк в миниатюре. Сидевшая за окошком дама неопределенного возраста и столь же неопределенной внешности потребовала паспорт, но удовлетворилась и удостоверением личности, хоть и фыркнула при этом недовольно. Уже почти привычно расписался поочередно в 3 журналах. За получение удостоверения, за инструктаж о правилах его использования и предъявления, и за ответственность в случае утери документа. Что характерно, ни инструкцию по использованию, ни список наказаний мне так и не предъявили. Ну и ладно, спрошу у Мироныча. Ключа от боковой двери, через которую мы со следователем проникали в его корпус, у меня, разумеется, не было, и пришлось идти через главный вход. Тут я впервые применил только что полученное удостоверение. Заглянув в него, караульный почти сразу утратил всякие интересы ко мне и к моему чемоданчику, только записал номер удостоверения и время входа в очередной журнал. Подпесок оказался на месте, а после того, как узнал, что у меня есть новости, то даже и обрадовался. И чем же вы меня порадуете, Юрий Викентьевич? Прошлой ночью я имел честь встретиться со своей хранительницей. Она сообщила, что зашла проверить, как она выразилась, целостность души. Сказала, что все более-менее в порядке, немного поругалась на слишком любопытных смертных, которые умудрились частично расшатать какие-то наложенные ею печати. Но для вас, как я полагаю, интереснее будет другое. После встречи с богиней и ее воздействия у меня проявились некоторые куски памяти. Насчет степени важности уже вами сказанного мы поговорим чуть позже. Поверьте, это все тоже имеет огромное значение, очень серьезным тоном сказал подпесок. Но вы продолжайте. Большая часть, конечно, касается детских воспоминаний и кое-каких знаний из программы обучения в гимназии. Но есть один момент, связанный со встречей с Коноплянинко, или два момента, интервал между которыми пропал. У него, если не ошибаюсь, была особенность, увлекшись рассказом, он с трудом останавливался и мог с разгона сказать больше, чем собирался. Да, родные отмечают такую черту характера. Далее я пересказал жандарму те оговорки покойного приятеля отца, донести которые просила Рысюха. К моему удивлению, больший интерес вызвали не имя и приметы студента, а фраза про божественный эффект. Следователь трижды переспрашивал меня, уточняя формулировку. Наконец, он внес все сказанное в протокол, который я опять-таки подписал. После этого Евгений Миронович вздохнул, подошел к большому железному шкафу и какое-то время копался так. Наконец, вернулся к столу, выложив на него довольно толстую картонную укладку и отдельный бумажный бланк. «Сведения, которые я вам должен буду довести в части, вас касающиеся, не предназначены для широкого хождения. Поэтому прежде, чем мы продолжим разговор, мне придется взять с вас обязательство о нераспространении того, что услышите. Так, может быть, не надо мне этих сведений? Увы, надо. Это напрямую касается вашего состояния здоровья и перспектив его возможного изменения в будущем. Так что, надо и мне, для закрытия вот этого дела, и вам. Если так, то я согласен». Следователь скучным голосом скороговоркой перечислил перечень статей, подстатей и пунктов, которые запрещали мне разглашать кому-либо, кроме лиц, имеющих соответствующих допуск, секретную информацию и то, кто будет меня наказывать в противном случае. Вписав в бланк название той темы, что будет мне сообщена, и получив мой автограф, он убрал бланк в укладку и начал говорить уже нормальным голосом. «Вы стали фигурантом данного дела из-за того, что на месте взрыва было обнаружено повреждение ткани мира, а также следы либо божественного, либо потустороннего вмешательства, либо их обоих, плюс повреждения души, или, если угодно, тонких тел, у троих пострадавших. Все это инициировало расследование по теме иной. Что это значит? Начну с теории. Кроме лица мира и его изнанки, со всеми ее слоями, существуют иные миры, либо отражения нашего. Тут ученые все еще активно спорят. И есть некое межмировое пространство, которое еще иногда называют астралом. Концепция множественности миров, но это же фантазия. Не перебивайте, пожалуйста. Мне и так непросто определить, что именно следует сообщить, что можно, а что не стоит. Итак, на чем я остановился? Концепция множественности миров, как вы изволили выразиться, доказано достоверно за счет выявления проникающих в наш мир разумных существ иных миров, точнее их душ, либо фрагментов таковых, а также иных сущностей. Всю классификацию я вам сообщать, разумеется, не буду. Да и сам я не уверен, что знаю ее полностью. Назову лишь три вида, на причастность к которым вас проверяли. Да-да, не делайте такое лицо, это наша работа, причем очень важная, как вам станет понятно чуть позже. Итак, первый вид, наиболее легко выявляемый, это, простым языком, вселенцы. Сущности, как правило, души жителей иных миров, которые полностью замещают душу человека из нашего мира в его теле. В самом начале они ничего не понимают, путаются в окружающем, не знают своего прошлого и так далее, а потому сравнительно легко выявляются. Главное, различать эти случаи от настоящих случаев полной амнезии. Тут нам врачи-психиатры в помощь. Теоретически, от таких вселенцев можно было бы узнать много нового, но практическая ценность этих знаний сомнительна. Кроме того, такие вторжения крайне не одобряются нашими богами. Ну и потом, такое вселение можно расценивать как убийство изначального владельца тела, то есть, если дело в нашей сфере ответственности, подданного Российской империи, что, очевидно, не может вызвать одобрения. Правда? Таковые случаи редкие и более-менее достоверно фиксируются не каждое десятилетие. Вас мы легко проверили при первой же встрече. Небольшие ошибки в биографических данных, которые вы тотчас исправили, и иные проверки». Следователь перевел дух, несколько секунд подумал и продолжил. «Вторая разновидность – это подселенцы, души иномировых существ, которые не вытесняют и не заменяют исходного носителя полностью, а частично подавляют его. Это в чем-то сродни шизофрении, и порой одно принимают за другое. Опасность в том, что гости, как правило, пытаются полностью подавить и уничтожить хозяина, перейдя тем самым в первую категорию. Даже если не так, зачастую под их влиянием поведение носителя становится неадекватным и общественно опасным. Ну и опять же, недовольство богов. Этих, особенно если они достаточно умные и ухитряются заручиться поддержкой носителя, выявляются гораздо сложнее, требуется разворачивать целый комплекс мер, рассчитанный как минимум на год плотной работы и потом еще от 3 до 5 лет наблюдений. Однако в вашем случае мы можем свернуть все работы досрочно. Если богиня, а следы недавнего контакта с божественной сущностью Яна вас определила отчетливо, при личном контакте не обнаружила в вас подобных инородных включений, то целостность вашей души можно считать твердо установленной. Поздравляю, я поймал себя на том, что затаил дыхание и шумно выдохнул. Пока думал, как это все сочетается со странностями, что я сам за собой замечал, и сомневался, стоит ли напоминать о них жандарму, тот сам поднял данную тему. Ваши странности и кое-какие аномалии на месте событий следует рассматривать, как случайный контакт с фрагментами тонких тел некой разрушенной души из иного мира, либо нескольких душ. Вероятно, они, если пользоваться простыми и понятными аналогиями, прилипли к тем местам вашей души там, где она была повреждена. Вам это ничем серьезным не грозит, они или будут ассимилированы, либо отпадут, как струпья с царапины. В это время возможны появление обрывков знаний, эмоций, появление и исчезновение странных вкусов и желаний. Причем знания будут разрозненными и искаженными, вплоть до полной невразумительности. Та ваша песенка – хороший пример тому, она явно получена от какого-то клочка души и потому искажена сверх всякой меры. Кстати, других таких не было, я рассказал про сегодняшний куплет о морковке и лосе. Вот-вот, что-то такое. Опасность данного явления только в том, что порой эти обрывки могут казаться логичными и понятными, но, поверьте, все они искажены, а ощущение цельности будет ложным. И еще, если вдруг, вероятность этого чрезвычайно мала, особенно с учетом божественного вмешательства, но я обязан предупредить. Так вот, если вдруг в голове появятся какие-то голоса, особенно если они будут что-то требовать или приказывать, немедленно к нам. Не бойтесь, что мы вас, как говорится, в психи запишем. Просто это будет говорить о неудачной ассимиляции достаточно большого куска чужой души или о том, что какой-то подселенец пытается пролезть по старым следам. Если начать применение защитных мер сразу, это можно будет купировать полностью без вреда для вашего здоровья, физического и психического. Вроде все, вы говорили о 3 видах. Ах, да, третье, на что вас проверяли, это астральный паразит. Тварь, что на определенном этапе похожа на подселенца. Если паразит тупой и молодой, он сразу начнет пожирать дары тонкие тела, пытаясь в итоге поглотить душу полностью. Старый и хитрый может прикинуться симбиантом, и даже какое-то время может на самом деле оказывать какую-то незначительную помощь. Но итог будет тот же, пожирание души жителя нашего мира. Главная опасность этих тварей в том, что они, попав в населенный мир, могут размножаться, и в теории способны сожрать всех в мире. Если их окажется где-то слишком много, то придется выжигать весь район и вводить вокруг него жесткий карантин. Число жертв может идти на десятки тысяч, теперь понимаете, почему мы не имеем права игнорировать такую опасность. Да уж, картина жутковатая. Интересно, сколько глобальных природных катастроф наподобие внезапного извержения давно уснувшего вулкана были на деле таким вот выжиганием скверны. Глядя на мой пришибленный вид, Евгений Миронович сказал: «Вы сейчас посидите, подумайте, газетки вот почитайте, свежие, в том числе из столицы империи. Я же пока оформлю все нужные бумаги по закрытию дела, вы подпишите то, что к вам относится. Потом мы сходим пообедаем, а после обеда отведу вас и представлю коллегам». Глава 22. Столичный светский вестник я просмотрел мельком, только заголовки самых больших статей и отложил в сторону, неинтересно, где я и где светская жизнь, тем более, столичная. Другое дело, местные новости, районные, губернские, да хоть и всего Великого княжества. К сожалению, В минских газетах про наш район была только рекламная статья о том, что в Магуче графа Сосновича вводится новая специальность – лесоведение и лесоводство, с целью, как говорилось в статье, споспешествования скорейшему восполнению лесных ресурсов на научной основе. Набор в этом году был всего 5 человек, но мне и того не надо. В городе же одной из самых актуальных тем оказалась очистка главной реки – Свислочи. Бурно обсуждался проект строительства целого завода по очистке сточных вод, точнее, нескольких конкурирующих проектов. Местные друиды вывели какую-то водоросль с абсолютно нечитаемым научным названием, которая по их задумке должна была поглотить все органические вещества и часть солей из воды, а сама пойти потом на корм скоту. Оппоненты уверяли, что скотина эту гадость жрать не станет, а если какая дурная и найдется, то мясо будет вонять стоками. И ратовали за завод, где очистка будет проводиться посредством алхимии. Зеленые, как назвали сторонников водорослей, уверяли, что все в порядке с мясом, а после алхимических препаратов надо ставить еще один завод, для очистки вод уже от них, чтоб вся рыба до самой Березины не передохла. Судя по всему, и большая часть публики, и начальство склонялось на сторону зеленых, которые обещали меньшие затраты в ходе работы и прибыль от продажи корма из водорослей. Синие сторонники алхимии еще упирались, но, кажется, больше для приличия. Гораздо более горячим было обсуждение того, где строить. Градоначальник, недолго думая, решил ставить его на самом краю подконтрольной ему территории, напротив болотистого урочища Серебряный Лог, примерно в 2,5 верстах от скотобойни и чуть ниже по течению, чем дачный поселок. Но группа активных горожан под предводительством графа Кречетовского критиковала такой проект сразу по ряду направлений. Дескать, и уникальному сообществу птиц, обитающих в Серебряном Логе, повредит, и от завода вонь будет идти на дачи, и строительство слишком близко к фактической черте города. Мол, такие проекты делаются на десятилетия, если не на века, как в Лондоне, а потому негоже ставить там, откуда лет через 20-30 переносить придется. И предлагали строить дальше, в районе деревень Чижовка или Подлоси. Мол, и коллектор туда можно протянуть из центра по прямой мимо ипподрома и конского рынка, чуть длиннее, зато проще строить. И скотобойню перенести к югу от конского рынка, убрав источник вони и грязи как от дач, так и от реки. В свою очередь граф Чижовский с бароном Подлосевым явно не горели желанием получить такой подарок в своих владениях. Они ехидно интересовались, что больше беспокоит оппонентов. Сохранение городского бюджета или то, что границы завода оказывались в 200 метрах от парка Кречетовского, чья усадьба с садом, парком, поместьем, охотничьим домиком и всем прочим располагалась на слиянии со Свислочью рек Серебрянки и Лошицы. Также они указывали, что Чижовка – это уже территория губернии, и минское городское руководство не имеет права что-либо там строить. В прессе эти споры называли на грани приличия «птичий базар», а анонимный автор невесть как попавшего в подборку бульварного листка, прямо так газетка и называлась, писавший под псевдонимом Ясь Птушкин 14, или Иван Птицын, если перевести фамилию на русский, высказался крайне некуртуазно и неаппетитно, но метко. Он писал, свинтус эдакий, общегородское бурление говн норовит поднять свою благоуханную пенную шапку на губернский уровень. Пошло и неприлично, но смешно и живописно. Настолько, что способно отбить аппетит у многих читателей. Забавно оказалось читать про одни и те же события или выступления в 3 разных газетах. Официальные «Минские ведомости», «Светский Минский вестник», полная калька с «Вестника Светского» и промышленно-купеческое «Минское дело». Настолько, что я почти забыл о своих переживаниях в связи с услышанным сегодня и с интересом погрузился во вроде как не касающуюся меня тему. Так, что следователю, закончившему составление и визирование бумаг следователю, очередной раз вернувшемуся в кабинет, пришлось 2 окликать меня. Позвольте полюбопытствовать, что вас так увлекло в прессе. А, наши вонючие салочки.